Поиски живого раздраженного ума порываются иногда за житейские грани. Не находят, конечно, ответов, и является грусть, временное недовольство жизнью. Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне. Может быть, и с тобой тоже. Если это так, это не глупости. Она вздохнула, но, кажется, больше от радости, что опасения ее кончились, и она не падает в глазах мужа, а напротив. Но ведь я счастлива. Ум у меня не празден, я не мечтаю, жизнь моя разнообразна. Чего же еще? К чему эти вопросы, — говорила она. Это болезнь, гнет. Да, пожалуй, гнет для темного, слабого ума, неподготовленного к нему. Это грусть и вопросы, может быть, многих свели с ума, иным они являются как безобразные видения, как бред ума. Счастье льется через край, так хочется жить, а тут вдруг примешивается какая-то горечь. А-а-а, это расплата за Прометеев огонь. Мало того, что терпи, еще люби эту грусть и уважай сомнения и вопросы. Они переполнены избыток, роскошь жизни, и являются больше на вершинах счастья, когда нет грубых желаний. Они не родятся среди жизни обыденной, там не до того, где горе и нужда. Толпы идут и не знают этого тумана сомнений, тоски, вопросов. Но кто встретился с ними своевременно, для того они не молод, а милые гости. Но с ними не справишься. Они дают тоску и равнодушие почти ко всему, — нерешительно прибавила она. А надолго ли? Потом освежают жизнь, — говорил он. Они приводят к бездне, от которой не допросишься ничего, и с большей любовью заставляют опять глядеть на жизнь. Они вызывают на борьбу с собой уже испытанные силы, как будто за тем, чтобы не давать им уснуть. Мучиться каким-то туманом, призраками, жаловалась она. Все светло, а тут вдруг ложится на жизнь какая-то зловещая тень. Уже ли нет средств? Как не быть? Опора в жизни, а нет ее, так и без вопросов тошно жить. Что ж делать? Поддаться и тосковать? Ничего, сказал он. Вооружаться твердостью и терпеливо, настойчиво идти своим путем. «Мы не титаны с тобой», — продолжал он, обнимая ее. «Мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту. И опять потом улыбнется жизнь, счастье, и... а если они никогда не отстанут? Грусть будет тревожить все больше и больше», — спрашивала она. «Что ж, примем ее как новую стихию жизни». «Да нет, этого не бывает, не может быть у нас. Это не твоя грусть, это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля. Все это страшно, когда человек отрывается от жизни, когда нет опоры, а у нас... Дай Бог, чтоб эта грусть твоя была то, что я думаю, а не признак какой-нибудь болезни, то хуже. Вот горе, перед которым я упаду без защиты, без силы. А то уже ли туман, грусть, какие-то сомнения, вопросы могут лишить нас нашего блага, нашей... Он не договорил, а она как безумная бросилась к нему в объятия, и как вакханка в страстном забытии замерла на мгновение, обвив ему шею руками. Ни туман, ни грусть, ни болезнь, ни даже смерть, шептала она восторженно, опять счастливая, успокоенная, веселая. Никогда, казалось ей, не любила она его так страстно, как в эту минуту. «Смотри, чтоб судьба не подслушала твоего ропота», — заключил он суеверным замечанием, внушенным нежную предусмотрительностью, и не сочла за неблагодарность. «Она не любит, когда не ценят ее даров. До сих пор ты еще познавала жизнь». А придется испытывать ее. Вот погоди, когда разыграется она, настанут горе и труд, а они настанут. Тогда не до этих вопросов. Береги силы, — прибавил тихо, почти про себя Штольц, в ответ на ее страстный порыв. В словах его звучала грусть, как будто он уже видел вдали и горе, и труд. Она молчала, мгновенно пораженная грустным звуком его голоса. Она безгранично верила ему, верила его голосу. Она заразилась его задумчивостью, сосредоточилась, ушла в себя. Опершись на него, машинально и медленно ходила она по аллее, погруженная в упорное молчание. Она боязливо вслед за мужем глядела вдаль жизни, туда, где, по словам его, настанет пора испытаний, где ждут горе и труд. Ей стал сниться другой сон, не голубая ночь. Открывался другой край жизни, непрозрачный и праздничный, в затишье, среди безграничного обилия, наедине с ним. Нет, там видела она цепь утрат, лишений, омываемых слезами неизбежных жертв, жизнь поста и невольного отречения от рождающихся в праздности прихотей, вопли и стоны от новых, теперь неведомых им чувств. Снились ей болезни, расстройство дел, потеря мужа. Она содрогалась, изнемогала, но с мужественным любопытством глядела на этот новый образ жизни, озирала его с ужасом и измеряла свои силы. Одна только любовь не изменяла ей, и в этом сне она стояла верным стражем и новой жизни. Но и она была не та. Нет ее горячего дыхания. Нет светлых лучей и голубой ночи. Через годы все казалось играми детства перед той далекой любовью, которую восприняла на себя глубокая и грозная жизнь. Там не слыхать поцелуев и смеха, не трепетно задумчивых бесед в баскете среди цветов на празднике природы и жизни. Все поблекло и отошло. Та неувядающая и негибнущая любовь лежала могучей, как сила жизни, на лицах их, в годину дружной скорби, светилась в медленной и молча обмененном взгляде совокупного страдания, слышалась в бесконечном взаимном терпении против жизненной пытки, в сдержанных слезах и заглушенных рыданиях. В туманную грусть и вопросы, посещавшие Ольгу, тихо вселились другие, хотя отдаленные, но ясные, определенные и грозные сны. Под успокоительным и твердым словом мужа, в безграничном доверии к нему, отдыхала Ольга и от своей загадочной, не всем знакомой грусти, и от вещих и грозных снов будущего, шла бодро вперед. После тумана наставало светлое утро с заботами матери, хозяйки. Там манил к себе цветник и поле, там кабинет мужа. Только не с беззаботным самонаслаждением играла она жизнью, а с затаенной бодрой мыслью жила она, готовилась, ждала. Она росла все выше, выше. Андрей видел, что прежний идеал его женщины и жены недосягаем, но он был счастлив и бледным отражением его в Ольге. Он не ожидал никогда и этого. Между тем и ему долго, почти всю жизнь, предстояла еще немалая забота поддерживать на одной высоте свое достоинство мужчины в глазах самолюбивой и гордой Ольги не из пошлой ревности, а для того, чтобы не помрачилась эта хрустальная жизнь, а это могло бы случиться, если бы хоть немного поколебалась ее вера в него. Многим женщинам не нужно ничего этого. Раз вышедши замуж, они покорно принимают и хорошие, и дурные качества мужа, безусловно, мирятся с приготовленным им положением и сферой, или также покорно уступают первому случайному увлечению, сразу признавая невозможным или, не ходя нужным, противиться ему. Судьба, дескать, страсть, женщина, создание слабо и так далее. Даже если муж и превышает толпу умом этой обаятельной силой в мужчине, такие женщины гордятся этим преимуществом мужа, как каким-нибудь дорогим ожерельем, И то в таком только случае, если ум этот остается слеп на их жалкие женские проделки, а если он осмелится прозирать в мелочную комедию их лукавого, ничтожного, иногда порочного существования, им делается тяжело и тесно от этого ума. Ольга не знала этой логики покорности слепой судьбе и не понимала женских страстишек и увлечений. Признав раз в избранном человеке достоинство и права на себя, она верила в него и потому любила, а переставала верить, переставала и любить, как случилось с Обломовым. Но там еще шаги ее были нерешительны, воля шатка. Она только что вглядывалась и вдумывалась в жизнь, только проводила в сознание стихии своего ума и характера и собирала материалы. Дело создания еще не начиналось, пути жизни угаданы не были. Но теперь она уверовала в Андрея не слепо, а с сознанием, и в нем воплотился ее идеал мужского совершенства. Чем больше, чем сознательнее она веровала в него, тем труднее было ему держаться на одной высоте, быть героем не ума ее и сердца только, но и воображения. А она веровала в него, так что не признавала между ним и собой другого посредника, другой инстанции, кроме Бога. Оттого она не снесла бы понижения ни на волос признанных ею достоинств. Всякая фальшивая нота в его характере или уме произвела бы потрясающий диссонанс. Разрушенное здание счастья погребло бы ее под развалинами, или, если бы еще уцелели ее силы, она бы искала. Да нет, такие женщины не ошибаются два раза. После упадка такой веры, такой любви возрождение невозможно. Штольц был глубоко счастлив своей наполненной, волнующейся жизнью, в которой цвела неувидаемая весна, и ревниво, деятельно, зорко возделывал, берег и лелеял ее. Со дна души поднимался ужас тогда только, когда он вспоминал, что Ольга была на волос от гибели, что эта угаданная дорога и их два существования, слившиеся в одно, могли разойтись, что незнание путей жизни могло дать исполниться гибельной ошибки, что Обломов, он вздрагивал, как Ольга в той жизни, которую Обломов ей готовил. Она среди переползанья изо дня в день, деревенская барыня, нянька своих детей, хозяйка и только. Все вопросы, сомнения, вся лихорадка жизни уходила бы на заботы по хозяйству, на ожидание праздников, гостей, семейных съездов, на родины, крестины, в апатию и сон мужа. Брак был бы только формой, а не содержанием, средством, а не целью. Служил бы широкой и неизменной рамкой для визитов, приема гостей, обедов и вечеров, пустой болтовни. Как же она вынесет эту жизнь? Сначала бьется, отыскивая и угадывая тайну жизни, плачет, мучится. Потом привыкает, толстеет, ест, спит, тупеет.